Глава 26. Ярослав. А неплохой удар. Тренировалась? Хм, наверное, тренировалась. Стоит вспомнить ту оплеуху, отвешенную этому, как его... В общем, отвешенную мужу помощницы Звягинцева. Ух, как горят глазки Жени. Пылают и яростью, замешанной с возмущением, и страхом, что за ее ударом может последовать мой ответ. Вот только я женщин не бью, и ответить мне, глядя на эту фурию с горящим взглядом, хочется броском. То есть броситься на нее, подмять под себя, впиться... Так, стоп, нужно утихомирить гормоны, хоть и сложно. Эта девушка просто с ума сводит. Я неправильно начал разговор с Женей. Так-то любая женщина, даже элитная профессионалка для утех, будет возмущаться моим словам. А мама Даши явно этим не зарабатывает, но... Давай так, пытаюсь перефразировать сказанное ранее, чтобы было без обидных намеков. После той ночи, когда ты... Ты же подошла к помощнице и... Но Женя меня перебивает. Это было унизительно и больно. Хм... Может, с ее точки зрения так и было? Я, по-твоему, должен был сразу оставить тебе пачку денег на подушке? Снова отвечаю резче, чем хотелось бы. Просто в голове не умещается образ такой скромной лапочки и той, что ложится под тебя ради бабок или статуса. В глазах Жени вспыхивает новая обида. Вижу, как появляются первые слезы. Разве было непонятно, что деньги мне не нужны, когда я не взяла у твоей помощницы тот конверт? Какой еще конверт? Что-то не помню, чтобы Марина упоминала про это. Тот, что ты оставил мне как для платы за ночь, и чтобы хватило на аборт, если я вдруг залечу, выкрикивает Женя мне в лицо с яростью, а слезы по ее лицу льют уже вовсю. Черт! Девушка резко разворачивается и выбегает на улицу. Чё? Я ни черта не понимаю. И мозг не хочет мне в этом помочь. Мысли как кисель. Тянутся, тянутся и тянутся. В голове образуется пустота. А намеки на некоторые выводы или версии произошедшего, что подбрасывает разум, сознание не хочет воспринимать. Это снова умелая игра или я дебил? Верить во второе не хочется, но эмоции Жени... Беру себя в руки. Я пока не знаю правды, но стоящей на улице девушке сейчас явно хуже, чем мне. Она бездумным взглядом пялится на воду в бассейне. Выхожу к ней с пледом в руках, накидываю ей на плечи. Женя на меня даже не смотрит. «Слушай, я не знал про конверт», — осторожно начинаю я. «Да какая разница, отдала она мне те деньги или себе прикарманила, не сказав тебе, что я отказалась. Дело в том, что я поверила тебе, а я для тебя была лишь...» Раздается тихий всхлип. «Твою же!» «Дело в том, что я даже не знаю ни про какой конверт», — тихо проговариваю я. «Теперь пытаешься оправдаться?» «Мне ответить нечего. Сейчас нечего». Если то, что Женя говорит, правда, то действительно выглядит все так, будто оправдываюсь. Других слов у меня нет. Нужно сначала все выяснить. Все же удается увести Женю в дом и устроить ее в одну из комнат. Оставляю одну. Неприятный разговор откладываю, а девушка просит его вообще больше не начинать и сделать вид, будто мы не были знакомы. Лежа в своей постели, далеко не сразу удается уснуть, а когда, наконец, получается... «Папа, папа, вставай, вставай!» Просыпаюсь от звонкого голоса и сильных толчков. Мне даже успевает присниться сон, где я пытаюсь спастись во время сильного землетрясения. Но толчки вызваны не движением земной коры. Это Даша на моей кровати прыгает, чуть не падая на меня. «Папа, вставай!» Видя, что я открываю глаза, добавляет. «Бабушка вас на завтрак зовет. Она сделала сырники. Классно, да?» «Не то слово», — бурчу я. «Блин, сегодня же у меня выходной. Хотел выспаться. Не суждено». «А вы чего с мамой в разных кроватях спите?» Тут же задает малявка новый вопрос, провокационный. «Вы же жених и невеста!» «Так свадьбы же еще не было», — резонно отвечаю ей. «А давай сегодня сделаете свадьбу?» Хочется застонать. Вижу через приоткрытую дверь, мимо моей комнаты мелькает силуэт Жени. Видимо, она не хочет в данный момент попадаться нам на глаза и чтобы я сам выкручивался перед Дашей. Во время завтрака, пока мама загадочно посматривала то на меня, то на вежливо улыбающуюся Женю, Даша отпрашивается на срочное и важное дело на улице. Какое именно, не колется, но по хитрющим глазам понимаю, явно что-то эдакое задумала.